Глава 15. «Для начала стоит выяснить, кто ты», — заявила девушка. «Ты превращался в большого и сильного человека. Я правильно поняла?» «Громилу. Халка. Тут я подумал, что в этом мире такого сверха не знают, но должны знать про его предтечу. Мистер Хайд, понимаешь? Читала?» «Да-да, я поняла. Злое и сильное альтер-эго. Когда ты рассказывал, я решила, что ты силач. Такой тип уберов довольно распространенный. Физическая мощь, устойчивость, часто имеется естественная броня и регенерация. Но то, что ты проделал с наручниками, это не действие силача. Ты бы снова превратился и разорвал оковы. А твое поведение больше подходит к метаморфу. Этот тип как раз умеет видоизменять свое тело». «Да, видел я одного такого. Морду ему даже бил. И не заметил у него никаких боевых возможностей. Он просто копировал существующий образ другого человека, а у меня отдельно, без метаморфозы, всего тела изменились руки. Сперва сделались тонкими, за счет чего я смог выбраться из наручников, во второй раз превратились в настоящие дубинки. И еще этот случай с зависшей в воздухе стенкой тумбочки. Он вообще ни в какие схемы не лез». «Давай кое-что попробуем», — предложила Хелена. «А тело от меня еще дальше». «Измени свои руки еще раз». «Во что?» «Во что захочешь. Ну, например, в клинки. Костяные». «У дураков, что называется, мысли сходятся». Я хмыкнул, вспомнив, что именно эта идея пришла мне в голову, когда я только начал разбираться со способностями. Превратить руки в клинки. В эпоху огнестрельного оружия. Это, конечно, очень круто, да. И полезно. Но если не оружие, могу ли я сделать броню, как тот же Карыч, из роговевшей кожи, например? Да, это тоже не решает всех вопросов, и с точки зрения физики и биологии странно, откуда ей взяться и куда она потом денется. Но что тут не странно, а? Пусть будет броня. В порядке эксперимента. Так что я закрыл глаза и представил, как мои руки покрываются слоем чего-то. Не знаю, пусть будет роговевшей кожи. Я не великий знаток наук, понятия не имею, как это может называться, но уверен, что умные люди давно дали этому название. Как ноготь, только толстый, который и топором не расковыряешь. И ничего. Ни жжения, ни боли, как это бывало раньше. Ни соответственно изменений. Когда я открыл глаза, мои руки были обычными, ни в какую сторону не измененными. Вот что я не так делаю. Работало же, я ведь помню, что работало. Мне, может, стресс нужен. Только в боевых условиях при выплеске адреналина этот движок заводится. Если так, грош цена моим способностям. Проще уж на навыки прошлой жизни опираться. Они, по крайней мере, не подводят. А если с другой стороны взглянуть? Если не что я себе представляю, а зачем? В обоих случаях у меня была цель. Один раз из наручников выскользнуть, во второй по головам настучать. Сейчас же ее нет. Цели нет. Не нужна броня, и организм, соответственно, не понимает, зачем ему морочиться и наращивать этот то ли рог, то ли ноготь на нормальную здоровую кожу. «Хелена», — произнес я, поворачиваясь к девушке. «Да». «Почему ты сидишь так далеко?» «На всякий случай», — нервно хихикнула она. «Мы же не знаем, как работает твоя сила. Вдруг ты станешь огромным чудовищем и раздавишь меня?» Логика в ее словах была. И цель. Я протянул руку в ее направлении. Нас разделял весь салон. Чуть наклонившись вперед, я мог бы дотянуться до ее лица кончиками пальцев. Но если сидеть так, откинувшись на спинку сиденья, то нет. «Дотянуться до Хелены», — приказал я мысленно, чувствуя себя при этом идиотом. «Дотронуться до Хелен». Глаза для чистоты эксперимента я закрывать не стал. И стал свидетелем, как указательный палец стал вытягиваться, сохраняя при этом нормальную толщину. Рос он до тех пор, пока не коснулся кончика носа перепуганной девушки. И когда это произошло, она взвизгнула. Жжение и легкая боль присутствовала. Как и результат, мой указательный палец теперь был примерно 20-сантиметровой длины. Указка, блин, а не палец. Очень удобно. Могу работать в школе и экономить на материально-технической базе. «Только палец, не рука», — сделал я в голове заметку. Какая цель была поставлена, так и вышло. Организм или что там этими всеми суперсилами командует, пошел по пути наименьшего сопротивления. Зачем удлинять всю руку, если достаточно сделать это с пальцем? «Виктор!» — возбужденно воскликнула Хелена. «Это потрясающе!» Я нахмурился. Что она здесь увидела потрясающего? Палец, который растет как нос у Пиноккио? Нет, конечно, я мог своей резиновости и боевые назначения придумать, но пока, честно говоря, считал ее такой же полезной, как способность Клары повышать температуру наложением рук. Она хотя бы людям помочь может, как массажистка, а я — закатившийся за шкаф кольца доставать. «Это же витакинез!» «Вита... что?» «Вита... стоп, это же что-то на латыни». «Вита — жизнь, точно. Кровь — витальная жидкость организма, как любил выражаться один наш санинструктор. А кинез — движение. Управление жизнью получается». «Но почему он такой слабый?» Мне даже нотки обиды в собственном голосе послышались. «Раньше большой зеленый человек, а теперь вот палец». «Ты не понимаешь. Это огромная сила, просто ты еще не умеешь ею пользоваться». «Моя способность, к слову, относится к тому же типу, но она совсем слабая, может работать только с кератином, а ты без труда управляешь любой органикой. Это потрясающе!» Дальше немка обрушила на меня такое количество терминов, что я даже поплыл немного. «На самом деле, — говорила она, — большая часть сверхов уже давно изучена и разделена по типам и классам, а еще каждый тип имел свою градацию по степени силы». «Я, например, метаморф единица. Цифра показывает уровень угрозы обществу, которую я представляю. В моем случае, как видишь, никакую». Она усмехнулась с некой тщательно скрываемой горечью. «До тройки уберы вообще способны спокойно жить среди людей. Достаточно лишь встать на учет в соответствующих органах. И все». «А сколько их всего? Ну, уровней этих?» «Считается, что 10, а все, что выше... Это уже по линии библейских казней. Ну, в курсе?» «Да», — усмехнулся я, — «нашествие саранчи и все такое». «Вот, но я не уверена, что такие уберы вообще существуют. Ваша матушка Зима, например, Энергет восьмерка, и подобных ей очень немного по всему миру. Ты, ну, учитывая произвольные изменения частей тела, я бы сказал, что ты где-то на уровень пятерки или шестерки. Может, даже больше, но это надо проходить исследование и вставать на учет. Вообще, у специалистов есть приборы, с помощью которых они достаточно точно высчитывают потенциал Убера. Тебе бы надо к ним сходить». Тут она вспомнила, что я самую малость в бегах, и смущенно потупилась, но довольно быстро пришла в себя и продолжила. «Парень, про которого ты рассказывал, Микаэль, он тоже метаморф, как мы с тобой, но его уровень примерно четверка. Таких еще называют доппельгангерами, они способны только копировать существующие образы, а вот произвольное управление материей уже начинается с пятерки. И бегун, как я понимаю, тоже четверка». «Почему?» «О, с ними все вообще довольно интересно», — воодушевилась Хелена. «Они могут быть эффективны только при хорошей регенерации тканей. Уровень, позволяющий рвать и моментально восстанавливать мышцы, начинается с шестого. Вот тогда бегуны — очень опасные противники. Даже против силача могут выходить. Представь силу удара, нанесенного на скорости 100 км в час. Мало кто такое способен пережить». «И поэтому, — вспомнил я, — Шустрый не мог бить меня, не останавливаясь. Иначе переломал бы себе все кости, а регенерация у него была слабенькой». Об этом свидетельствовало то, как он валялся на месте встречи, не в силах даже пошевелиться, а потом подлатал микроразрывы мышц и напал. С типологией сверхов, кстати, не все было так просто. Каждое государство делало это по-своему. В Британии и Штатах, например, мета-людей, так там называли суперов, классифицировали не по источнику сил, которым они обладали, а основываясь на природе конечного результата их воздействия на мир. Китай пошел еще дальше – о закрывшейся за стальным занавесом коммунистической стране было известно очень немного. Но то, что просачивалось до уровня обычного обывателя, говорило, что именуются сверхи там как бессмертные. Все скопом, а как с классами дела обстояли, никто, кроме военной разведки и самих китайцев, не знал. Японские суперы назывались магами и держались кланами. Они верили в Евгенику и тщательно следили за династическими браками, которые должны были привести к рождению совершенного человека. А вот у нас, то есть в Советском Союзе и странах договора, куда входила также и Германия, все было устроено проще и одновременно сложнее. Не иначе как научный материализм постарался. Три типа. кинетики, энергеты, менталисты по природе воздействия на мир. Что, как по мне, выглядело логично. Первые работали с материей, вторые с энергиями, а третьи, соответственно, с разумом. В свою очередь, типы делились на классы. Я, как метаморф, предположительно, относился к кинетикам. Тело же материя, верно? Как и силачи с бегунами. Мама-зима была криоэнергетом, красный шторм — аэроэнергетом, а кореец, сбежавший от меня после драки, принадлежал к классу скрытников, относящемуся к типу... А вот тут уже начинались нюансы. Если он управлял световыми волнами, то шел к энергетам, а если воздействовал на разум, заставляя себя развидеть, то к менталистам. Но в любом случае по силе он был не меньше шестерки, раз мог использовать метку, по которой потом выследил меня. Это Хелена так сказала. Я опять-таки все еще плавал в теории. «Ты столько про это знаешь», — произнес я, когда она закончила перечислять все эти невероятные для обычного человека вещи. «Я вот и десятой части не слышал из того, что ты мне рассказала». Девушка смущенно покраснела. «Я поклонница Металюции. Только не смейся». «Не буду, если пойму, что это вообще такое». Оказалось, реалити-шоу. Американское, однако очень популярное по всей планете. Даже в Союзе его смотрели, через туннель, естественно. Суть передачи заключалась в наблюдении за супергероями и суперзлодеями, которые выясняли отношения друг с другом в прямом эфире на улицах городов Соединенных Штатов. «У меня есть несколько роликов из Металюции этого сезона. Хочешь, покажу?» Не дожидаясь ответа, она активировала над запястьем экран, развернула его в горизонтали и запустила на нем что-то похожее на новостной сюжет. Звука сперва не было, но девушка быстро разобралась, пустив его не в свой наушник, а наружу. Камера моталась из стороны в сторону, словно оператор пытался одновременно бежать и снимать. Наконец он остановился и стал шарить видоискателем по улице. Не знаток американской культуры, но дело явно происходило в каком-то крупном городе. Высокие здания, широкие улицы, множество светящейся рекламы и... одинокая фигура человека, стоящего у тротуара. Вид у него был чудной. Рост примерно около 2,5 метров, с могучими ручищами, растущими из невероятно широких плеч. Нереального объема грудь, мускулистый живот, ноги колонны, а вот голову я заметил не сразу. Настолько она была маленькой и вжатой в плечи. Из одежды на этом сверхе была только набедренная повязка и 2 перекрещивающих грудь металлических полосы. В руке человек держал палицу, которая даже на вид весила не меньше 100 килограммов. «Это второй сын», — пояснила мне Хелена. «Он брут по штатовской классификации, что-то вроде нашего силача. 7. «Ага, ясно», — пробормотал я. В этот момент события на экране телефона понеслись вскачь. Струя огня ударила в то место, где стоял второй сын, но он словно предвидел это. Оттолкнулся своими мощными ногами и взлетел. Ну, то есть, на самом деле он просто высоко подпрыгнул, оставив на асфальте вмятины и трещины. Но сперва показалось, что он вовсе не собирается опускаться на землю. «А это драконика!» Последовал очередной комментарий, когда сверху вслед за струей огня слетела женщина-азиатка. «Стрелок, 5, но при этом еще и излом, 4». Мне это ничего не сказало. Да я и не вслушивался, если честно. Просто смотрел, как маленькая то ли китаянка, то ли японка в костюме из кожи и шипов опустилась на землю и выдохнула в сторону противника еще одну струю огня. Камера... тут же сместило фокус на пламя. Оно ударило не во второго сына, как, вероятно, задумывала драконика, а в стену здания, и попало в окно одной из квартир, расположенного в нем. Там сразу же занялся пожар. Силач же, не обращая внимания на огонь, двинулся зигзагами к своей противнице, уклонившись по пути еще от 2 плевков. А метрах в 5 опять высоко подпрыгнул и устремился вниз, целясь рукой в женщину. На этом месте воспроизведение прервалось. Изображение сменилось заставкой, на которой огненными буквами было написано по-английски «За кого болеешь ты? Отдай свой голос в новом сезоне Металюции». Я потряс головой. Это так походило на супергеройские фильмы, которые в моем мире крутили по кинотеатрам без остановки, с той лишь разницей, что здесь это было реальностью. Люди в дурацких костюмах, используя сверхспособности, дрались друг с другом, а какие-то ушлые типы снимали их битвы и продавали. Боги, что за безумие! «Хелен, «А почему им никто не мешает?» — удивленно заморгал я. «В смысле, полиция, военные? Они же опасны для людей. Эта дракоша чью-то квартиру спалила». «Это шоу, Виктор», — рассмеялась девушка. «Я сначала тоже думала, что там все взаправду, но это больше постановка. Вместо случайной встречи герои и злодея заранее цепляют силы правопорядка. За пострадавшее имущество выплачивается компенсация. Создатели шоу прекрасно на этом зарабатывают, хотя, говорят, иногда случаются и настоящие несчастные случаи». «Это бред», — твердо сказал я. «Это Америка», — пожала плечами моя спутница. «Страна свободы. Все, что приносит деньги, там разрешено. В той же Британии уберы хоть и состоят в своих лигах, но такого себе не позволяют. Зато смотреть интересно. Есть целые сообщества, которые следят за боями, делают ставки, болеют за своих фаворитов». «Бред. Но, по крайней мере, понятно, откуда ты столько обо всем этом знаешь». «Можно сказать, что я эксперт», — гордо подбочинилась Хелена. «И я помогу тебе схватить скрытника, этого корейца, и восстановить свою репутацию». На некоторое время мы оба замолчали. Я пытался усвоить информацию. Хелена, наверное, подыскивала аргументы, которые бы окончательно убедили меня включить ее в команду. Наконец, я тряхнул головой и произнес. «Знаешь что? Ночь была долгой и непростой. Давай-ка я тебя отвезу в отель, а завтра мы уже все спокойно обсудим и решим, что делать». «А если похитители будут ждать меня там?» — возразила девушка. «Нет-нет, я хочу остаться с тобой». «Ты же видишь, насколько опасно находиться со мной рядом. Тебя сегодня похитили из-за меня». «Но ведь ты меня спас, верно?» — лукаво улыбнулась она. «И мы с тобой кое-что не закончили». «Что, например? Мы вроде...» Я посмотрел в ее смеющиеся глаза и сразу все понял. «Черт возьми! Так вот о чем она думает. Нет, ну точно авантюристка. Чудом избежала смерти, а мысли только об одном. Ее что, заводят сложившиеся обстоятельства? Нет, я так-то не против. Да и близости женщины у меня не было. Я уже не вспомню, сколько лет. Но сейчас...» Словно бы читая все мои мысли, Хелена подалась ко мне, грациозным движением уселась сверху и прижалась грудью к моему лицу. От запаха женского тела, ее близости и доступности голова пошла кругом. «Только давай кое о чем условимся, Виктор», — донеслось сверху. «О чем?» Мой голос вдруг стал хриплым, будто я внезапно простыл. «Ничего не увеличивать. Там...»